а рассматривались исключительно последние месяцы, дни и часы жизни государя императора Николая II и всей августейшей семьи. Сохранились источники, по которым можно как бы увидеть жизнь этих людей перед лицом смерти. Смерть — это страшный силы вызов человеку. Как человек воспринимает смерть, поэтому можно судить о том, каковой была его жизнь. Наш ответ на вызов смерти требует всей силы, на которую мы способны. Этот ответ как концентрация всей жизни, как некий энергетический пучок в ответ на страшный вызов смерти. И вот рассмотрение этих последних дней жизни августейшей семьи убеждает любого доброжелательно относящегося человека в том, что это был удивительный ответ. Ответ, исполненный христианского смирения, огромной силы духа и глубочайшей веры. Царь и его семья не имели зла на тех, кто мучил их и кто привел их к кровавой кончине. Они молились за своих обидчиков и врагов, находясь действительно перед лицом смерти. Для того, чтобы молиться за врагов, за палачей, для того, чтобы сохранить присутствие духа в тяжелейших условиях моральных и физических издевательств, не потерять своего человеческого лица, нужно иметь действительно огромную силу духа. И эта сила ведь не просто снизошла на семью вот в тех екатеринбургских застенках. Вся жизнь этих людей подготовила их именно к этому, а не к иному ответу на трагедию казни. Поэтому синодальная комиссия и приняла решение рекомендовать синоду, а теперь по местному собору, рассмотреть вопрос о канонизации государя императора Николая II и его семьи, его верных слуг, не как царственных только мучеников, а в первую очередь как страстотерпцев. Страстотерпец — это тот, кто принимает страдания и даже смерть по закону Христа. Страстотерпец — это тот, кто достойно принимает вызов смерти, кто остается христианином даже перед лицом насильственной кончины. Александр из города Оленегорска, Мурманской области, спрашивает нас, как и многие другие телезрители, можно ли молиться своими словами? Мы уже отвечали на этот вопрос. Да, можно. Не только можно, но и нужно. Потому что молитва есть живое общение человека с Богом. И Богу мы должны поверять в молитве то, что у нас на душе. Мы с Ним должны разделять наш опыт жизни, просить Его совета, Его благословения, Его помощи. И поэтому многообразие нашего жизненного опыта невозможно вместить в текст тех молитв, которые мы знаем. Поэтому молиться своими словами нужно. Не просто можно, но нужно. Спрашивают о том, как нужно поститься. И поэтому мы решили часть нашей передачи посвятить ответам именно на эти вопросы. Надежда Ивановна из Кемеровской области, в частности, спрашивает. «Владыка, приближается Великий пост». Письмо, видимо, было послано до начала поста. «Подскажите, как вести себя в это время? Ведь сейчас очень сложно его соблюсти, так как то человек болен и не одной болезнью, и им очень тяжело поститься продолжительное время». И второй вопрос. Есть такое мнение, что во время поста нельзя смотреть телевизор. Так ли это? Прошу вас ответить, если можно. Анна из Москвы также спрашивает нас. «Мне нравится поститься. Могу ли я продолжать поститься после окончания Великого поста?» Ну и многие другие вопросы, связанные с темой поста. Ну, во-первых, о том, предполагает ли церковная дисциплина, церковный устав, некоторые исключения из обычной практики поста. То есть, можно ли в каких-то случаях не поститься? Да, существует два таких исключения. Во-первых, когда человек находится в путешествии, и когда обстоятельства, окружающие его, создают объективные препятствия для исполнения дисциплины поста, тогда нарушение поста не является грехом. Те, кто путешествуют, могут при определенных обстоятельствах и условиях нарушить пост. Ну, а другое условие, или скорее другое обстоятельство, это состояние здоровья. Людям больным разрешается церковным уставом не поститься. Правда, всякий раз хорошо спросить духовника и для самого себя определить возможности нарушения поста. Ну, например, вкушать только молочную пищу, может быть, и воздерживаться от мясной и так далее. Другими словами, дисциплина поста не является какой-то незыблемой. Это гибкая дисциплина. Она рассчитана на человека и учитывает его индивидуальности. Но очень важно, чтобы мы не сами мудрствовали от лукавого, а всякий раз, когда имеем желание изменить по каким-то причинам дисциплину поста, обращались за соответствующим советом к духовнику. Бывает иногда так, что обстоятельства жизни заставляют человека нарушить пост. Ну, например, приходит тот или иной постящийся человек в гости, и хозяйка радушно накрывает стол, а на столе скоромная пища. Как поступить? Некоторые люди очень строго в таких случаях говорят: «Нет, пожалуйста, я этого кушать не буду, я пощусь». Забывая, что иногда, может быть, хозяйка или хозяин по неведению душу свою вкладывали в то, чтобы приготовить эту пищу, именно этой пищей встретить своих гостей. Вот для того, чтобы правильно поступить в такой ситуации, нужно помнить, что в истории церкви запечатлены некоторые подобные случаи. И святые отцы своим примером как бы дают нам указания, как следует поступать. Хорошо известен такой случай. Один старец вместе со своим послушником во время Великого поста, выйдя за пределы монастыря, отправились в город. И были приглашены в дом благочестивых людей. Люди настолько радушно встречали этих двух монахов, что хозяйка поставила на стол скоромную пищу. Это было, конечно, не мясо, не молоко, это была уха, рыбный суп. Но для строго постящихся монахов уже это было великим нарушением поста. Послушник замер в ожидании реакции старца. Он ожидал, что старец укорит хозяйку за то, что та поставила на стол эту скоромную пищу, и уж, конечно, воздержится от нее. А реакция была совсем другой. Старец вкусил этой пищи и предложил сделать то же послушнику. Когда они возвращались в монастырь, то удивленный послушник спросил своего учителя: «Как же так? Ты допустил нарушение поста?» На что старец сказал ему, что обидеть человека – это гораздо более опасное преступление пред Богом, чем таким образом изменить пост. А вот вернувшись в монастырь, старец на себя наложил исключительный пост за то, что, не желая нарушить мир и покой в семье тех, кто так гостеприимно встречал его, вкусил скоромную пищу. Самое главное во время поста – это воздержание. И даже не само по себе воздержание, а, как мы уже ранее говорили, воздержание во имя определенной цели. Воздержание от пищи, но не только от пищи, создает определенные благоприятные условия для духовной жизни человека. Содействует молитве, духовным размышлениям, самоанализу, которые очень необходимы именно в это время каждому, кто желает изменить свой разум и свое сердце к лучшему. Другими словами, воздержание создает благоприятные условия для внутренней перемены. И если человек постится от души, не формально, не лицемерно, не внешне только, но понимая одну чрезвычайно важную истину, что воздержание есть условие, средство, а не цель, тогда вынужденное нарушение поста такой человек всегда сумеет с лихвой чем-то компенсировать. Ну, приведу такой пример. В некоторых благочестивых семьях детей приучают к посту с раннего возраста. Но иногда бывает так, что ребенок не может поститься по состоянию здоровья, по каким-то другим обстоятельствам. И нередко в таких семьях детям дают скоромную пищу. Но приучают детишек к воздержанию тем, например, что предлагают им добровольно отказаться от сластей, не вкушать конфет, чего-то сладкого, что ребенок любит. С одной стороны, вроде как человек принимает пищу скоромную, а с другой стороны, ограждает себя в чем-то другом, заставляет воздерживаться, тренирует свою волю. Вот так и в нашей жизни. Не все люди могут поститься, но в самом деле приходит человек в заводскую столовую, а там только скоромная пища. Некоторые берут с собой завтраки, какие-то небольшие обеды, но иногда не могут даже этого допустить, это разрешить себе. Как поступить в таком случае? Компенсировать. Допустим, человек что-то любит, к чему-то привык. Допустим, курит. А может быть, отказаться от курения и компенсировать невозможность строгого соблюдения поста отказом от этой дурной привычки? Да может быть, еще какие-то найдутся привычки, отказываясь от которых, человек как бы компенсирует невозможность добросовестного и полного исполнения поста. Перед постящимися стоит как бы две проблемы и два искушения. Есть люди, которые вообще отвергают всякий пост. И говорят: да какая разница, чем я питаюсь? Разве оскверняет меня то, что входит? Оскверняет то, что исходит от меня. Злые помыслы, плохие слова, плохие дела. Вот такие люди ставят под сомнение саму связь между физическим и духовным в человеке. Ставит под сомнение зависимость духовной жизни человека от физических условий бытия. А такая связь существует. В человеке духовное и телесное неразрывно и нераздельно существуют в единой человеческой личности. Приведу такой пример. Что такое алкоголизм? Болезнь. Какая болезнь? Физическая или духовная? И то, и то. Алкоголизм, конечно, подавляет нервную систему. Он нарушает определенные физиологические отправления организма. Организм работает не так, как у здорового человека. Может быть, даже под влиянием этих физических природных факторов нарушается психика, но одновременно страдает и душа человека. Алкоголик – это человек с больной душой. Откажись от злоупотребления спиртным, и происходит исцеление не только тела, но и души. Вот на этом примере, а таких примеров можно умножать до бесконечности, почти каждая болезнь имеет и духовное, и физическое измерение. И наши условия физического бытия влияют на состояние души. И от того, какую мы пищу принимаем, во многом зависит и наше внутреннее духовное состояние. Люди, которые сегодня проходят через опыт поста, могут засвидетельствовать, что человек не только физически себя лучше чувствует, постясь, но и душевно меняется, потому что ограничение в пище является замечательным условием, обеспечивающим интенсивную внутреннюю духовную жизнь человека. Ну а второе искушение – это лицемерие. Когда человек считает, что самое главное в посте именно пост, воздержание от пищи ради воздержания. Такой человек, придя в гости, будет долго расспрашивать хозяйку, на каком масле поджарена картошка или как сделана вот эта булочка, что было положено в тесто. Если он узнает, что там какие-то граммы чего-то скоромного положены, то непременно эту булочку с очень серьезным видом в сторону отложит и выговорит хозяйку. Много есть таких примеров лицемерного отношения к посту. Когда постящийся укоряет непостящегося, когда строго старается следовать посту, забывая о том, что самое-то главное – внутренняя перемена. И если следование посту развивает в человеке гордость, а тем более надменные и презрительные отношения к другим, то такой человек неправильно постится. Он средство как бы выдает за цель. В дореволюционной России во время Великого Поста закрывались театры. Некоторые рестораны, люди не ходили в те места, где можно было развлекаться. Церковная дисциплина предписывает также воздержание от супружеских отношений во время поста. Пост есть время воздержания, воспитания своей воли, концентрированного рассмотрения своей внутренней жизни. Время глубокого внутреннего самоанализа пред лицом Божиим. Я думаю, отвечая на эти вопросы, мы ответили тем самым многим из вас, кто сегодня постится. А таких людей становится все больше и больше. Мирного, спокойного и спасительного Великого Поста я желаю всем вам. Денис из Москвы спрашивает, где у человека находится душа и дух при жизни? Но с первого взгляда этот вопрос может показаться странным, даже каким-то схоластическим, идущим как бы из средних веков. Ведь именно в средние века многие тогдашние ученые и схоласты пытались этот вопрос поставить и ответить на него. С высоты пройденных, прожитых лет человечество с некой улыбкой, что ли, воспринимает подобного рода вопрошания. Потому что действительно пройден огромный путь размышлений на тему о духовном и материальном в человеке. Этот путь привел одних к атеизму, других к глубокой вере. Но тем не менее вопрос Дениса дает нам основание поговорить серьезно о взаимоотношении духовного и материального в человеке. В самом деле, постановка вопроса о том, где находится душа в человеческом теле, неправомерна, потому что нигде в Библии, нигде в Божественном Откровении ничего не говорится о месте пребывания души в человеческом теле. Вообще нигде нету даже намека на некую автономность человеческой души от тела. Мол, душа представляет из себя нечто особое, автономное, как бы живущее своей собственной жизнью, не связанной с жизнью тела, а потому долженствующей иметь какое-то место в этом теле. Вот ничего подобного, даже намека на такое понимание взаимоотношения духовного и физического начала в человеческом теле в Божественном Откровении, в Священном Писании не содержится. А какое же представление мы можем иметь о взаимоотношениях духовного и физического в человеке на основании Священного Писания, Божественного Откровения, учения Церкви? Совершенно очевидно, что душа – это духовная субстанция, которая по природе своей принадлежит не нашему физическому трехмерному миру, но которая принадлежит сверхчувственному миру. Душа находится по природе своей вне времени и вне пространства. Но как все сотворенное Богом, душа имеет начало, и в этом смысле ее бытие ограничено определенными временными рамками, но только как бы с одной стороны. Душа имеет начало, но не имеет конца. Она Божье творение. Она рождается силой Божией в момент рождения человеческой жизни, но не прекращает своего существования с прекращением жизни человеческого тела. Нет и не может быть никакого определенного места в теле, где бы находилась душа. Душа – это образ Божий в человеке. А взаимоотношения духовного и физического в человеческой личности есть Божья тайна. И, наверное, она никогда не будет в полной мере познана человеческим разумом, как и многое, что относится к божественной тайне. Нужно сказать, что некоторые люди невозможность объяснить то или иное явление с научной точки зрения воспринимают как некую причину к тому, чтобы отрицать само явление. Но рассуждают примерно так: если с научной точки зрения я не могу объяснить душу, взаимоотношения духовного и физического в личности человека, то для меня это означает одно – никакой души вообще не существует. Нам представляется такая постановка вопроса методологически неверной, потому что отсутствие объяснения причин того или иного явления, или их тем более природы, не должно служить причиной для отрицания самого явления. Ведь до сих пор многое научно объяснить невозможно. Можно ли научно препарировать любовь, или чувство долга, или человеческую совесть? Но, наверное, даже у самого последовательного сторонника применение научных методов к изучению явлений человеческой жизни нет никаких оснований отрицать любовь, долг, совесть, только потому, что эти явления не могут пока быть объяснены с исключительно научной точки зрения. А если так, почему же мы должны отрицать присутствие души в человеческой личности? Совершенно очевидно, что для человека пока, а может быть и навсегда, душа останется той крепостью, которую не удастся штурмовать, используя научные методы. Но умозрительно, рационально, все-таки мы можем приблизиться к пониманию этой тайны взаимоотношения духовного и физического в человеческой личности. Нужно сказать, что церковь пыталась представить себе аналогичную проблему и выразить ее рационально в далеком V веке. В 451 году в малазийском городе Халкидоне собрался 4-й Вселенский собор, который рассматривал сложную тему взаимоотношения божественной и человеческой природы в личности Иисуса Христа. Вот тогда тоже многим богословам, верующим людям было непонятно, как божественное и человеческое одновременно присутствует в личности Спасителя. Кто он? Бог он или человек? Что превалирует в его личности? Каково взаимоотношение этих двух начал? Именно в Халкидоне был сформулирован этот замечательный догмат. Взаимоотношение божественной и человеческой природы в единой личности Бога-человека, Иисуса Христа. И догмат этот звучит таким образом, что божественное и человеческое соединены в личности, единой личности Спасителя, не слитно и не раздельно, неразлучно и неизменно. Вот этот догмат, эту формулировку можно применить, конечно, условно и с определенными оговорками, но примените к описанию взаимоотношений и взаимодействия духовного и физического в единой человеческой личности. Душа присутствует в человеке не в определенном месте. Она онтологически, существенно принадлежит человеческой природе и соединяется с физической природой нераздельно. В том смысле, что если духовную и физическую природу отделить, то уже не будет человеческой природы, не будет человека. Духовное и физическое разделяются в человеке только в момент смерти. Но смерть означает прекращение жизни человека. Итак, человек живет, человек остается человеком, человек может быть человеком только при условии нераздельного, неразлучного соединения духовного и физического в личности человека. Ну а как это практически осуществляется? Как соединяется духовное и физическое? На каком уровне бытия все это происходит? Пока это тайна. Хотя каким-то уже образом наука даже подходит и к пониманию этих сложных вопросов. Ну, приведу вам такой пример. Человеческие чувства, эмоции, ведь они принадлежат духовной жизни человека. Например, гнев, он может быть праведным и греховным. Страх. Ну и другие эмоции. Раздражительность, которая является нередко греховным пороком в человеке. Так вот, наука доказывает, что и гнев, и раздражительность, и страх имеют некий материальный носитель. Если воздействовать слабым током на определенные центры головного мозга, то можно вызывать эти эмоции. Они имеют под собой некую биохимическую основу, некую материальную основу, но принадлежат духовной жизни человека. Именно на каком-то глубинном, молекулярном, может быть, уровне, о котором мы сегодня еще многого не знаем, происходит эта связь духовного и физического в личности человека. И одно невозможно оторвать от другого. И вместе с тем одно и другое невозможно смешать. Тело есть тело, а дух есть дух. И духовное и физическое не поглощают одно другого. Они существуют как две реальности, не слитно соединенные в единой человеческой личности. Взаимообусловленность духовного и физического в человеке настолько очевидна, что не требует никаких доказательств. Более того, известно, что некоторые болезни, а может быть даже почти все болезни, имеют как физические, так и духовные последствия. Ну, возьмем хотя бы алкоголизм или наркоманию, ведь это болезнь, физический недуг организма, который может быть совершенно конкретно описан медиками исключительно в материалистических категориях. Но каждый знает, что такое алкоголизм и наркомания, каковы последствия для духовной жизни человека этих страшных недугов, которые несут распад человеческой личности, угнетение всех духовных сил человека. Итак, душа и тело находятся нераздельно и неразлучно в единой человеческой личности. После смерти тело, как говорит Священное Писание, возвращается в землю, из которой взято, а дух возвращается к Богу, который создал его. Дух, душа человека принадлежит вечности, и смерть не разрушает человеческой души. И продолжение нашей жизни после физической смерти будет означать вечную жизнь души. Дух возвращается к Богу в том случае, если состояние духа достойно того. А это означает, что одной из самых главных целей человеческой жизни является постоянное воспитание души, возвышение наших духовных сил, дабы после смерти дух действительно возвратился к Богу, который создал его. На Новгородской области некто Акелина спрашивает, сколько времени освященная вода и другие освященные предметы сохраняют свои свойства? И в этом же письме другой вопрос. В нашем селе есть заброшенная церковь. Можно ли нам, сельчанам, собираться в ней на молитву? И считается ли церковь освященной? Два вопроса тесно связаны друг с другом, и мы ответим на них. Что такое освящение того или иного предмета? Благодать Божия, божественная энергия, которую Бог передает людям через Иисуса Христа, через Его искупительные заслуги, то есть именно потому, что Христос ради нас умер, пострадал и воскрес, эта божественная энергия, эта божественная благодать способна воздействовать не только на человека, разумное и свободное существо, сознательно принимающее эту благодать, но и на неживые предметы. В храме освящается вода, и это означает, что божественная энергия, божественная благодать проникает эту воду, как бы заряжает эту воду. Это слово может быть более понятно современным людям. Да, действительно, благодать способна присутствовать в нашем физическом мире, потому что этот мир был создан силой божественной благодати. И до грехопадения благодать Божия, божественная энергия присутствовала во всем творении. И то, что произошло некое отделение божественного и материального в этой картине космического бытия есть результат человеческого греха. По греху человеческому Бог отделил человека и весь мир от общения с собой. Через Иисуса Христа это общение восстанавливается, но не в полной мере, а в той мере, в какой люди готовы принять Бога, принять Его благодать. И когда мы в храме освящаем воду, то благодать Божия присутствует в этой воде. Благодать может присутствовать и в предметах. Мы знаем, что некоторые иконы являются чудотворными. Это означает, что благодать божественная действует через икону. А вот сколько может присутствовать божественная благодать, никто не знает. Может быть, всегда, может быть, вечно, а может и покинуть не только предмет или воду, но и самого человека. Что является средостением для божественной благодати? Почему в одном месте Бог дарует, проявляет свою энергию, а в другом нет? Существует лишь только одно средостение для благодати. Это человеческий грех. И если свою греховность мы простираем и на предметы, в которых и через которые действовала божественная благодать, то они теряют свою благодатную силу. Вот это воздействие человеческой греховности на окружающий мир именуется осквернением. Когда мы оскверняем нечто, то божественная благодать, пребывающая или действующая через это нечто, исчезает. Вот вы, Акелина, пишете о храме разрушенном, а значит и оскверненном. В этом храме нет божественной благодати. Но это совсем не значит, что вы не можете молиться в этом храме. Наоборот, нужно не только молиться, но и постараться со временем восстановить этот храм, искупить грех тех, кто некогда осквернил его, изгнать грех из этих стен, дабы снова божественная благодать пребывала в этом Божьем храме. Поэтому собирайтесь, молитесь, и ваша молитва будет услышана, несмотря на то, что, может быть, стены этого храма до сих пор осквернены, но пусть та греховная сила, что разрушила и осквернила храм, сегодня будет вытеснена вашей верой и вашей молитвой. Вот то же самое, наверное, и в отношении святой воды. Благодать Божия будет пребывать в святой воде до тех пор, пока человеческий грех не изгонит, как бы, эту благодать, пока вода не осквернена, пока мы не открыли двери темной силы, чтобы она изгнала божественную благодать из освященной воды. А это может произойти. Вот иногда даже в священный момент принятия святой воды, к сожалению, это бывает в наших храмах, люди себя ведут совершенно неподобающим образом. Стоят, молятся во время водоосвящения. А как только заканчивается водоосвящение, устремляются к источнику святой воды, нередко даже производя шум, обижая друг друга. Ну, ведут себя по законам рынка, что ли, по законам магазина, по законам очереди. И нередко священнослужители призывают к порядку людей, говорят, что нельзя так, в таком состоянии почерпать святую воду. Это не помогает. Я себе задаю вопрос, а какую воду почерпает человек в состоянии раздражения, вражды, недоброжелательства по отношению к тому, кто рядом делает то же самое? Навряд ли он почерпает святую воду. Он уже своим поведением оскверняет эту святыню. Ну а если святая вода хранится в доме, где творятся ужасные беззакония, где живет, царствует грех, где эта святая вода может находиться не только в небрежении, но и подвергаться некоему кощунству, святотатству, будет ли благодать Божия пребывать в этой воде? Наверное, нет. Итак, когда наша злая воля вторгается даже в ту область, в ту сферу, где пребывает святость, то силой нашего греха, силой нашего беззакония святыня может омрачаться, и благодать Божия может отступать. Елена из Самары спрашивает: «Мой 7-летний сын спросил меня в церкви, можно ли молиться о домашних животных? У него в комнате живет попугай и кошка». Наивный, казалось бы, вопрос, а на самом деле очень серьезный. Можно ли молиться о неразумном творении, в котором нет образа Божия? То есть можно ли молиться не только о людях? Ответ один. Не только можно, но и нужно. Церковь Божия во время божественной литургии молится о всем творении, о всем космосе. Все может быть предметом молитвы, ибо это Божье творение. И в самом деле хорошо известно, когда церковь молится о ниспослании дождя, о урожае, о благоприятных условиях ведения сельского хозяйства. Более того, церковь издавна молится и о животных. Нередко в день Георгия Победоносца освящались и даже сейчас освящаются домашние животные. В монастырских фермах в этот день обычно совершается водосвятный молебен, и животные домашние окропляются святой водой. Существует даже покровитель животных из числа святых. Это святой мученик Власий, пострадавший в далеком уже теперь 3 веке в Малой Азии. Он был пастухом и был христианином. И когда местный правитель узнал о том, что он христианин, то потребовал от Власия отказа от его убеждений. Власий не пошел на компромисс со своей совестью, не предал своих убеждений, не отказался от Спасителя, был подвергнут жесточайшим наказаниям. Его поливали горячей водой, кипятком. Но силой Божией Власий был огражден от этого, от последствий этой страшной пытки. Он мужественно перенес эту пытку, настолько, что даже поразил своего мучителя, и тот заподозрил, что, мол, кипяток-то уж не такой горячий, попросил, чтобы на него вылили этот кипяток, что было сделано, и мучитель вскоре скончался в ужасных страданиях. Власий был замучен, а вот молитва к нему до сих пор обращается со стороны тех, кто просит его заступничества о животных. Власий как бы покровитель домашних животных. Вот и в данном случае ответ на вопрос будет положительный. Можно молиться о домашних животных. Но правда, важно в эту молитву вкладывать правильное содержание. Душа животных не бессмертна. В прошлый раз мы с вами говорили о бессмертной человеческой душе, о духе человеческом, который после смерти возвращается к Богу. Бог не наделил бессмертным духом животных, и поэтому нельзя молиться о будущей, загробной как бы жизни домашних животных, такой жизни у них нет. Но мы можем молиться об их здоровье, об их благополучии, как мы можем и должны молиться о здоровье и благополучии всего Божьего творения. Михаил Викторович из Вязьмы спрашивает: «Владыка, скажите, пожалуйста, кто может благословлять и зачем нужно просить благословения?» Этот вопрос связан с темой благодати. Благодать Божия, божественная энергия, низводится на людей и на все творение через искупительные заслуги Спасителя, по вере людей, через молитву. И когда благословляется человек или какой-то предмет, то акт благословения – это и есть, с одной стороны, молитва к Богу с призыванием благодати Святаго Духа, и с другой стороны, символ, жест, через который это призывание осуществляется. В самом высоком смысле слова благословение – это и есть призывание благодати Святаго Духа. В традиции православной церкви благословение сопровождается изображением знамения креста в память о том, что именно через крестные муки, через искупительные заслуги Спасителя нам дарован доступ к божественной благодати. На этом мы прощаемся с вами. До новых встреч.